Музыканты допилили до конца увертюру, прорванный, потрескавшийся и местами облупившийся занавес начал, словно нехотя, не вдруг подниматься, зацепившись за что-то и производя какой-то глухой шум. В креслах послышалось движение садившихся на места зрителей. В райке кто-то зычно и протяжно крикнул: «Браво!» Молодой человек тоже опустился на первое попавшееся кресло в первом ряду. На сцену вышла какая-то выходная певица-француженка без голоса. Без знания музыки, в плохоньком туалете, с неловкими манерами, в перчатках подозрительной чистоты, разорванных на ладонях. Она начала что-то петь несмелым, разбитым и хриплым голосом, точно моля о пощаде и дозволении скорее уйти за кулисы. Это была одна из тех несчастных артисток-нищих, которые добывают скудный кусок хлеба пением двух-трех жалких песенок и которым не шикают, не свищут, не аплодируют, потому что они пробуждают чувство жалости и сострадания. При виде такой артистки зрителю делается совестно, точно он виноват в том, что она должна выходить на всеобщее публичное осмеяние. Точно он ежеминутно ожидает, что вот-вот эта певица, не кончив куплета, разрыдается самыми искренними слезами. Молодой человек не смотрел на певицу. Закинув одну руку за спинку кресла, он все пристальнее и пристальнее следил за публикой, входившей в ложи, где то и дело появлялись нарумяненные и набеленные женщины в соболях, в бархате, в кружевных косынках на головах, в золотых крупных цепях на шеях, с бриллиантовыми звездами в волосах, в бриллиантовых кольцах сверх перчаток. Едва ли наряды этих женщин останавливали внимание юноши. Едва ли отвернулся он от сцены, чтобы не видать жалкую певицу. Едва ли не смотрел он на оркестр, чтобы не видать как раз перед собою возбуждавшую омерзение фигуру совершенно лысого музыканта с искусственным, приделанным к очкам носом, которым плохо прикрывалось темное отверстие посредине этого испитого лица, напоминавшего голый череп. Он просто тревожно ждал наших. «Позвольте, это мое место», — обратился к молодому человеку шамкающим голосом какой-то лысенький и седенький старичок с ввалившимися в беззубый рот губами, в высоком галстуке, поддерживающем его дряблую головку на морщинистой и желтой шее. Молодой человек, не расслышав фразы, отодвинул свои длинные, протянутые к барьеру ноги, чтобы пропустить старика. Старичок остановился в недоумении и несколько минут пережевывал и обсасывал свои собственные губы, приготовляясь явственнее заявить свою претензию. Наконец он наловчился и, поправив с важным видом большой орден, висевший почти во всю его грудь на белой манишке, более твердо и внятно произнес: «Это с мое место». «А-а-а», — равнодушно ответил молодой человек и, передернув плечами, пересел на другое кресло. Старичок с важным видом нахохлившегося индейского петуха сел в свое кресло, снова поправил крест, как видимый знак своего достоинства, и, послюнив плоские морщинистые пальцы, начал заботливо заглаживать вперед реденькие, седые волосики на висках, пережевывая с неудовольствием свои вялые, сморщенные губы, точно какое-то скверное и отвратительное кушанье. «Позвольте, это место занято», — обратился между тем к молодому человеку его новый сосед. «Сюда сейчас придет мой товарищ». Молодой человек молча встал, оглядел первый ряд кресел, что-то подумал и, взглянув на одну из лож, быстро пошел из партера, довольно сильно скрипя сапогами и твердо ступая по гулкому полу, прикрытому дешевенькой и вытертой дорожкой. Через минуту его фигура показалась в одной из нижних лож с левой стороны, где сидели две женщины. Одна молоденькая, набеленная и нарумяненная, хорошо одетая и поминутно смеявшаяся, чтобы показать свои белые зубы. Другая старая, очень некрасивая, сухая и одетая плохо, напоминавшая собою бедную приживалку богатой особы. Молоденькая женщина протянула руку юноше и засмеялась без всякой видимой причины. «Здравствуйте», — по-французски проговорил молодой человек, садясь на свободный стул сзади молодой женщины. «Как это вы здесь одни?» — спросила она. «Наши еще не приехали», — озабоченно ответил он. «Кто будет?» «Не знаю. Я сегодня был у всех и никого не застал дома». Молодая женщина засмеялась. «Может быть, они в цирке?» «Ну вот еще», — тревожно произнес молодой человек и закусил губы. «Вы для Марион де Норманди подписку на подарок устраиваете?» — спросила молодая женщина. «Да», — рассеянно ответил молодой человек. «Это с вашей стороны очень хорошо. Признательность!» Он промолчал, не слушая ее. Он уже не без страха думал в это время, что его приятели действительно могут не приехать, что они точно могли поехать в цирк. «Много собрали?» Ответа не последовало. «Что это вы так рассеяны? Влюблены?» — заговорила молодая женщина, смеясь и ударяя его веером. «А? Что?» — очнулся юноша. «Я вас спрашиваю, много ли собрали для Марион?» «Нет еще», — отрывисто ответил он, глядя в сторону. С минуту он молчал, сдвинув брови и кусая губы, потом вдруг встал и пробормотал. «А вот я сейчас узнаю». Молоденькая женщина посмотрела на него с недоумением, не понимая, о чем он хотел узнать. Он направился к кассе, узнавать, брали ли на сегодняшний вечер ложу его приятели. «Пух женам!» «Бедный молодой человек!» — со страданием вздохнула спутница молодой женщины. «Ах! Или бьен бет!» «Ах, он очень глуп!» — ответила молодая женщина и расхохоталась.